Самое смешное, что Сварог ни чуточки на него не злился, даже раздражения не чувствовал. Скорее уж по королевской своей должности испытывал едва ли не восхищение оборотистостью и здоровым житейским цинизмом городцев. Положительно хваткие ребята. Устроив кучу поганых сюрпризов и не оставив при этом улик, собрались официально жаловаться на Сварога за столь же предосудительное развлечение. «Неприятная может получиться история», — сказал посол. «Для исключительно земного короля согласен», — сказал Сварог. «Но вы ведь, должно быть, знаете, что у меня есть, как бы точнее выразиться, еще одна ипостась. Прелюбопытнейший казус, на котором нет ни малейшего прегрешения перед законами, я не только земной король, но в то же самое время...» «Наслышан, ваше небесное великолепие». «Ну вот видите», — сказал Сварог. «Причем ситуация пикантнейшая. Нет никаких законов, установлений, регламентов, которые обязывали бы меня определенный срок или при определенных обстоятельствах непременно пребывать в каком-то одном качестве. Все исключительно на мое усмотрение. Я сам определяю, кем мне в данную минуту быть». Простодушно улыбнувшись, он спросил. «Удобно я устроился, вы хотели бы сказать?» «В дипломатической практике избегают вульгарности и просторечия», – отрезал посол. Не было никаких сомнений, что про себя-то он думает именно так, а то и более нецензурными формулировками. «Что поделать? Так уж сложилось», – пожал плечами Сварог. «Вам нужно учитывать эти сложности». «Я их учитываю», – сказал посол. «И тем не менее, ваше величество, то есть ваше небесное великолепие, вы ведь хотите сказать, что именно в этой ипостаси сейчас изволите пребывать?» «Предположим», — сказал Сварог. «По роду деятельности мне не однажды приходилось бывать в канцелярии земных дел. Я немного разбираюсь не только в земном, но и в имперском законодательстве, в той его части, что касается поведения благородных ларов на земле. Есть некие пределы, коих недозволительно приступать даже наделенному нешуточными вольностями благородному лару. Вы очень, может быть, считаете иначе? Что ж, а ваше право. Остается передать решение на усмотрение соответствующих имперских учреждений». «Особенного вреда этот тип, примись он кляузничать на Сварога не только в канцелярию земных дел, но и в другие имперские инстанции, не причинил бы. Однако определенный резон в его деликатно высказанных угрозах был. В любом случае, история с рейдом на Акабар непременно повлечет за собой бюрократические разбирательства. Долгие, запутанные, способные отнять у Сварога немало времени и сил. Учитывая, что за облаками у него хватает недоброжелателей, причем иные обличены некоторой властью, есть нешуточный риск увязнуть в этих разборках надолго. Никто и слова бы не сказал, снеси Сварог с лица земли хоть весь Акабар, но исключительно усилиями положенной графу Гейру согласно его положению дружины. Но когда был использован боевой корабль, созданный до шторма, нервы могут трепать долго и качественно, отвлекая от насущных дел. «Иными словами, вы твердо намерены жаловаться», — спросил Сварог невозмутимо. «Его Величество Стахорд IV непреклонен. Думаю, вы на его месте поступили бы так же». «Возможно», — сказал Сварог. «Хотя предварительно я бы попытался договориться миром и прийти к некоему согласию». «Я не говорил, что мы такое полностью исключаем». «Тогда», — спросил Сварог небрежно, «вы хотели бы получить убедительные гарантии, что более не повторится подобных трагедий?» «Мне было бы достаточно вашего королевского слова и слова вашего небесного великолепия. Я и мысли не допускаю, что вы можете в том или ином качестве нарушить слово. Это было бы против всех правил чести». «Продолжайте», — сказал Сварог. «Я, собственно, все сказал. То есть я должен просто-напросто торжественно поклясться, что в будущем никогда больше не произойдет печальных инцидентов, и ничего не получить взамен?» Сварог ухмыльнулся. «Любезный посол, всякое соглашение должно быть взаимовыгодным, не правда ли? Мы с вами взрослые люди, и в политике, согласно своему положению, должны разбираться. Односторонние выгоды, будем чуточку циничны, наличествуют лишь в тех соглашениях, что сильный заключает со слабым. Не будем притворяться неопытными либо идеалистами. Именно так в дипломатии всегда и обстояло. Вот уж чего я никогда не признаю, так это того, что я слабее Гаррота. Реальность этому противоречит, рискну предположить». «Чего вы хотите?» – без малейшего удивления спросил посол. «Хороший вопрос», – сказал Сварог. «Резонный, деловой. Ничего невыполнимого я от вас не потребую. Мои условия состоят всего-навсего из двух пунктов. Первое. В последнее время произошли весьма загадочные и крайне неприятные, необъяснимые явления. Мой замок в Клойне был уничтожен, обрушившийся с неба водой. На мою армию рушились неведомо как обретшие способность летать и падать каменные глыбы». «Я слышал об этих загадочных природных феноменах», – сказал посол с абсолютно бесстрастным лицом. «Но не понимаю, какое мы можем иметь к этому отношение. Или вы располагаете...» «Не располагаю», – сказал Сварог. «При чем же здесь тогда?» «А я вас ни в чем не обвиняю», – сказал Сварог. «Я просто хотел бы, чтобы в будущем подобных феноменов не происходило. Никогда и никаких. Я не к вам обращаюсь, я просто высказываю вслух свои пожелания. Второе. Ваши войска должны уйти из крепости Батшева». «Вот на это мой повелитель вряд ли пойдет», – едва дождавшись паузы, сказал посол. «Ваш второй пункт, думается, мне бесполезно рассматривать. Могу сказать это со всей уверенностью, даже без консультации с моим королем. Мы ведь даже не воевали против вас. Мы просто-напросто заняли пустующее укрепление, где не осталось никого живого. Почему так случилось, нам и самим решительно непонятно. Однако эта ситуация не нарушает никаких законов, ни земных, ни имперских, и не может быть поставлена нам в вину. В конце концов, вы вправе отвоевать крепость назад. Разумеется, традиционными, законными способами». «Вы нисколечко не опасаетесь, что там...» Сварог небрежно показал пальцем на потолок. «Будет проведено расследование?»